грехов и обожаешь только тех, что я с тобой. И почему-то я всегда готов бежать туда, где время медленно. Прошу, не прячь свои глаза за пеленой этих каменных. Не верь прохожим и словам в головах ты века. Прошу, нет, не думай о том, что будет. Пара часов или пять минут могут решить все только. Куст тишины и запах звезд, попробуй место коктейля. И серый лист календаря ты отрываешь в тишине. Динамика пульсации идет прямо в центр. Ты уверена в себе на 100%. Ты враг номер один, недостойных традиций. Я главный герой желтой страницы. Раз, два, три, нам нет равных. Раз, два, три, среди главных. Ломай замки, словами стреляй в меня. Ты приложила силу, чтобы вернуться в себя. Мне бы найти тебя.